Вторник, 6 февраля. В общем, я не выиграла. Меня разгромила в лепешку Малала. А, ну и да, там еще были второе и третье места, и их я тоже не заняла. На втором месте оказалась какая-то женщина, больная раком, а мать-опекунша отхватила бронзу. Талибан обошел рак, рак обошел маньяка, размахивающего молотком. Получается, что в плане героизма я так себе фигура, не выдающаяся. Правда, моя фотография появится в журнале «Расслабься» наряду с остальными номинантками. Но получается, если ты единственный ребенок в детском саду, который ухитрился не умереть от удара молотком по башке, то что в этом вообще такого? Церемония проходила в огромном шикарном отеле в Сохо. Я вообще не мастер трепаться в светском обществе, поэтому просто стояла в углу и таращилась в телефон, набивая рот зелеными оливками, чтобы ни с кем не надо было разговаривать. А вот когда наутро пришла на работу, это было совсем другое дело. Тут уж меня понесло не остановить. Напела, что мы сделали селфи с Гэри Барлоу и какой-то шлюхой из «Свободных женщин». Снимали на ее телефон, а то бы я обязательно показала. Что слышала, как какой-то футболист зажал в туалете участницу реалити-шоу «Единственный путь — это Эссекс». Что два звездных стилиста занюхивали в баре кокаин. Что ведущие передачи про дикую природу поссорились из-за арахиса. Что такой-то актер споткнулся от чьё-то платье от Гуччи. А такая-то актриса до того неуклюже рухнула в такси, что все увидели ее промежность. О да, милые мои, я знаю все-все сплетни, какие только есть. А непреукрашенная правда состояла в том, что я сразу же ломанулась к выходу, едва объявили результаты. Хотела успеть на обратный поезд категории «раздолье для насильников». Правда, к сожалению, ни один мужик и пальцем не пошевелил. Вот вечно так, когда ты вооружен до зубов ножами и готов ко всему. Так или иначе, к 9:14 все разошлись по своим делам. И пустое пространство на полке у меня над столом, которое я расчистила и протерла мокрой тряпкой, чтобы освободить место для награды, заполнилось жалобами на мусор, пресс-релизами и мемуарами местного фермера, которые он издал за свой счет и о которых мне теперь надо написать заметку. Мне так нужна была эта чертова награда. Единственный, кто меня хоть иногда хвалит, это Hotmail, всегда радостно отмечающий, какая у меня безупречно чистая папка входящей почты. Как же все это задолбало. Эй-Джей, дай бог ему здоровья, целый день расспрашивал меня про поездку. Он опять начинает мне нравиться. Придерживает передо мной дверь, делает мне тосты с арахисовым маслом и бананом и ненавидит Лайнуса почти так же сильно, как я. Лайнус ему тоже придумывает прозвища типа «Эндрю Джексон» и «Эритрей Джакондий». Правда, к несчастью, Эй-Джей унаследовал от Клавдии ген занудства, так что мне пришлось выслушать пересказ всей его жизни в Страе с мамой-учительницей и отчимом-механиком. Он рассказал и о том, как отец от них ушел, когда ему было 5 лет, и о том, как долго он не мог научиться кататься на серфе, и о том, что ему наперекор стереотипу не нравится веджимайт. И о том, как однажды у них в старшей школе была террористическая атака. И о том, как упоительно у него на родине вечера. Благотворительные секонд-хенды он называет «опшопс». И изо рта у него пахнет приятно. Никакого послевония. Мятненько. Иногда, когда он со мной разговаривает, я наблюдаю за тем, как у него на шее пульсирует вена. В 20:31 хэштег «Тони огромный конец» по-прежнему лидирует в трендах Твиттера. Как и хэштег «Женщины нашего века». Впрочем, ни в одном из твитов мое имя не упоминается. Большинство новостей о радикально новой растительности на лицах Энта и Дека. Ну а о чем еще? Ага,